Глава 8. Я проснулась рано и одна. В голове все еще стучали молоточки. Хотелось стать маленькой и незаметной. Но все же я выбралась из кровати и потащилась умываться. Не стану пугать Эберта опухшим лицом. Тем более, что хотела снова напроситься с ним на работу. Когда он ушел, я не слышала. Наверное, решил меня не беспокоить или просто не хочет видеть. Вчерашний вечер был исключением из правил во всем. Но когда вспоминала его, становилось и сладко, и горько, и стыдно. Увы, Эберта я упустила. Марго сказала, что он уехал на рассвете. Поэтому пришлось завтракать в одиночестве. Я едва допила тонизирующий напиток, когда Марго снова появилась в дверях. «Госпожа Элис, вас ожидают в гостиной первого этажа», – доложила она. «Меня?» На мгновение мелькнула мысль, что Эберт вернулся, но он бы не стал нигде меня дожидаться, а поднялся бы сам. «Да, друг господина Скайдена». «Даже так? Странно». Любопытство взяло верх, и я пошла за Марго. Мы спустились по лестнице, свернули в коридор, и вскоре Марго толкнула одну из дверей, пропуская меня внутрь. Когда я увидела, кто именно желал меня видеть, то чуть не рванула назад. Но Ральф оказался быстрее. Перехватил меня у самой двери и плотно ее закрыл. Между мной и выходом оказалась почти неразличимая стена магии. «Чтобы не подслушивали», – прокомментировал владелец борделя свои действия. «И чтобы ты не пыталась сбежать, птичка моя, присядь, почирикаем». Я гляделась. Да, комнаты первого этажа отличались от второго. Гостиная была очень строгой, в коричневых тонах, истинно мужской. Ничего лишнего, кроме того, что необходимо для минимального комфорта. Села в кресло, а Ральф занял место напротив. Странно, что могло связывать это чудовище и Эберта Скайдена. Кроме разве что болезни Эберта, потому что воспринимать его состояние иначе, как болезнь, не получалось. «Что вам нужно?» Я заговорила первой, потому что игра в гляделки начинала выводить из себя. «Тише, не стоит злиться, кошечка!» Ральф оскалил в улыбке крепкие белые зубы. «Я всего лишь пришел взглянуть, не пора ли прислать Скайдену новый подарочек. Ну или покупку. Но вижу, ты жива и невредима. Эберт тоже, судя по тому, что он спокойно уехал на работу. Как жизнь, малышка, не передумала? У дяди Ральфа всегда найдется для тебя место». «Катись в бездну!» – ответила я. «О-о-о!» Ральф откинулся на спинку кресла. «Показываем зубки? Значит, и правда все хорошо. Узнаю ту, кого сам выбрал». «Что?» – я уцепилась за странную фразу. «Говорю, что наблюдал за тобой, детка», – продолжил Ральф. «Около месяца. И когда шел к тебе в дом, прекрасно знал, что Рик согласится тебя продать. Уж прости, ты лакомый кусочек. Я должен был убедиться, что ты стоишь своих денег». «Я не товар!» Желание вцепиться негодяя в лицо становилось все сильнее. «Почему это?» Ральф испепелял меня взглядом черных глаз. «В нашем мире все продается и покупается, милая Элис. Даже такие хорошенькие, самостоятельные девушки, как ты. Но я пришел не за тем, чтобы ты расцарапала мне лицо. Оставь страсть для Эберта. У меня есть для тебя деловое предложение». «Деловое?» Я против воли подалась вперед. «Если вы хотите предложить мне нового хозяина...» «Нет», – перебил Ральф. «Сначала слушай, потом говори. Думаю, за эту неделю ты поняла, что собой представляет Эберт Скайден, и сталкивалась с его небольшой проблемой». «Допустим», – я сдержанно кивнула. «Так вот, милая, я готов отдать тебе 100 000 из 200, которые получила от Рика. Тебе хватит лет на 10 безбедной жизни, а учитывая твою хватку, и на больше». «С чего такая щедрость?» О том, что я таких деньжищ и в глаза не видела, говорить не стала. «Видишь ли, милая Элис, Ральф взъерошил пятерней волосы. Мы с Эбертом знакомы уже давненько, и за это время я успел хорошо его изучить. Я даю тебе 100 000, а ты убеждаешь Эберта, что влюблена в него, и делаешь все, чтобы ему было спокойно». «Чего ты добиваешься?» – спросила я, отбрасывая официальный тон. «Хочешь заманить Эберта в ловушку? Не выйдет». «Нет, дуреха». Кажется, Ральф начинал злиться. «Скайден мой друг. И мне надоело видеть, как он мечется между женщинами. Это может плохо кончиться. Ты еще не видела, что бывает, когда он пытается совладать со своей силой». «Имеешь в виду факел?» – уточнила я. «Нет. То, что наступает после. Пару раз мне приходилось возвращать его к жизни. Больше не хочется. Убеди его, Элис. Убеди, что любишь, и будь с ним эти проклятые полгода. Может, найдется какое-то решение». «У нас и так контракт», – напомнила я, с трудом скрывая отвращение. «Да, контракт, но, Эб... В общем, наблюдая за тобой, я понял, что ты так просто не смиришься. А я прошу тебя смириться и не трепать Скайдену нервы. 100 000. Этого достаточно?» «Продавать любовь за деньги? Мало того, что я продала тело за чужой долг. Нет уж, господин Ральф, не дождетесь, я не стану этого делать. Хотя у меня есть другое предложение», — сказала я уверенно. «Я хочу, чтобы Рик Торнат потерял все. И тогда готова разыгрывать любовь с кем угодно, хоть с тобой». Насчет «с кем угодно» я, конечно, преувеличила, но ему-то откуда знать. Внезапно Ральф рассмеялся. Он хохотал долго, хватаясь за бока, а я никак не понимала причины его веселья. «В чем дело?» – поинтересовалась у этого весельчака. «Элис, милая, ты коварная женщина!» – Ральф погрозил мне пальцем. «С твоим Риком Эберт разберется сам. Уж не знаю, что он успел вам сделать, но сегодня утром Эберт попросил меня собрать все, что могу о твоем бывшем женихе. Поэтому я и пришел. Ты нравишься ему, Элис? Это редкие случаи, когда он хотя бы заинтересовался кем-то за последнее время. А я желаю ему счастья». «Допустим, я соглашусь на деньги. Что случится через полгода, когда истечет срок контракта?» – спросила я. «Тебе не кажется, что мой обман, наоборот, приведет только к худшему?» «Полгода – большой срок», – заметил Ральф. «Может, за это время он найдет, скажем так, лекарство, и ты станешь ему не нужна». «Глупо. Лучше уж пусть Эберт не строит никаких иллюзий. Будь что будет». «Мне не нужны твои деньги», – ответила я Ральфу. «С Эбертом я разберусь сама». «Как знаешь, милая». Ральф поднялся. «Тогда я пойду. Передумаешь? Сообщи. Мое предложение действительно. Полгода». Очень хотелось сказать или сделать что-нибудь, чтобы стереть самодовольное выражение с лица этого мерзавца. Я так и не поняла, зачем он приходил. Испытывал? Хотел иметь дополнительные рычаги влияния на Эберта? Прошлась по комнате, раздумывая над этим вопросом, но ответа так и не нашла. Прокручивала в голове слова Ральфа снова и снова. Значит, он тоже считает состояние Эберта чем-то вроде болезни. Кольнуло упоминание о том, что я единственная за долгое время хоть чем-то его заинтересовала. Конечно, с его проблемой отношения с девушками становятся несколько напряженными, но и только. Откуда столько презрения? И где искать ответы? А потом мелькнула мысль. Откуда я узнала, что несчастного Рика нужно утешать после бегства невесты? Из газет. Где может быть информация об одном из самых успешных ученых? Да там же! Нужно только найти старую прессу. Но как, если мне из дома нельзя выйти? «Госпожа Элис, подавать завтрак!» Марго возникла в дверях, очень кстати. «Нет», — ответила я. «Послушай, Марго, какие приказания господин Скайден отдал по поводу моих передвижений? Вы не должны покидать территорию особняка без его разрешения». Девушка потупила взгляд. Наверное, ей наши отношения казались странными. «А если, допустим, мне нужно посетить библиотеку, что тогда?» «В доме много книг». «Речь идет не о книгах. Хочу попросить Эберта разрешить мне немного переоборудовать верхний этаж. Только не могу определиться, какой отделке отдать предпочтение. Было бы неплохо полистать журналы, посмотреть на модные тенденции». «Скажите, какие журналы я куплю?» «Не за эту неделю, а за длительный период». «Тоже не проблема», – оживилась Марго. «Я могу заказать вам архивный кристалл. Назовите, какое издание хотите получить и за какой срок, и для вас все запишут». «Архивный кристалл?» – изумилась я. «Никогда о таком не слышала». «Да, новое изобретение господина Скайдена, поэтому для него все сделают очень быстро и без проблем. Так какие журналы заказывать?» «Мода и стиль», «Лавитоль», – перечисляла я знакомые издания. «В каком же из них много светских сплетен?» «А, еще «Вечерняя столица». Там тоже бывают небольшие заметки по дизайну. Давай за последние 3 года». «Все будет сделано», – пообещала Марго. «Может, все-таки завтрак?» Пришлось согласиться. В конце концов, скверно работать на голодный желудок. А мне предстояло много работы. Поэтому я наскоро позавтракала, а Марго уже заказала архивы по кристаллу связи. Сколько придется ждать? Час? Два? Я бродила по второму этажу, словно загнанный зверь. Надо же, Ральф отказался мне помогать с Риком. Ничего, сама справлюсь. Вот сейчас пойму, что движет моим невольным соучастником, а затем решу, что с этим делать. На лестнице послышались шаги. Марго. И действительно, девушка вошла в комнату с небольшой коробочкой и длинным белым металлическим листом. Вот. Она опустила свою ношу на стол в гостиной. «Взгляните, госпожа Элис. Берете кристалл, они подписаны, вставляете в устройство и направляете луч на лист, а затем листайте сколько душе угодно». Я изучила крохотную подставку с выемкой, вставила в нее продолговатый кристалл, и из отверстия на подставке полился свет. Нашла несколько рычагов. Они позволяли регулировать высоту подставки. И когда луч попал на металл, на нем появился титульный лист моего любимого Лавитоль. Здорово. И все-таки Эберт – гений. «Спасибо!» – я улыбнулась Марго. «Ты мне очень помогла». «Обращайтесь, если еще что-то понадобится», – ответила служанка и оставила меня наедине с этим сокровищем. Я тут же сменила кристалл на вечернюю столицу и принялась листать номера в обратном порядке, ища в анонсах знакомое имя. Раз пять попадались статейки о новых изобретениях Эберта. Один раз репортеру повезло, он запечатлел Скайдена в парке с какой-то девицей. Они самозабвенно целовались. Наверное, одна из тех, о ком говорил Джесси. Зато в статье смаковались подробности. Вот только имени девушки никто не узнал. Хотя вернулась на пару номеров вперед. «Тайна раскрыта». И фото той самой девицы. Фамилии Эберта нет. Вот я и пропустила. Прочитала достаточно объемное интервью. Девушка оказалась начинающей певицей. Видимо, таким образом решила добыть себе славу. В весьма резких выражениях она рассказывала о внезапно вспыхнувшей к ней страсти господина Скайдена. Но о самом Эберте отзывалась, я бы сказала, подло, намекая, что великий ученый в личной жизни профан. «Ладно, продолжим дальше». Еще одна заметка похожего типа, только девушка другая. А вот старая статья, размещенная 2 года назад, заинтересовала. Прежде всего снимком, потому что на нем Эберт был другим. Счастливым, светлым, улыбающимся. Конечно, это был один и тот же человек, но как он мог настолько измениться? Почему? Только потом обратила внимание на девушку. Красивая, тоже с улыбкой на лице. Она держала Эберта под руку. Я запомнила ее лицо. Пухлые губки, большие яркие глаза, чуть вздернутый нос. Темные волосы, роскошной волной рассыпаны по плечам. Она подходила Эберту. Что уж таить. Пробежала глазами по тексту статьи. «Самая красивая пара столицы на грани расставания? На презентации нового изобретения исследовательской лаборатории «Скай» ее владелец и ведущий специалист Эберт Скайден появился один, без невесты Лили Мириан», громкую помолвку с которой весь Ирген обсуждал 2 месяца назад. Значит ли это, что в отношениях Эберта и Лили возникла трещина? Если так, то кто же будет первой в очереди на сердце одного из лучших техномагов страны? Дальше вкратце рассказывалось о презентации и других гостях, которым Эберт уделил свое высочайшее внимание, а также о том, что в разгар мероприятия Скайден оставил своих гостей и исчез от назойливого внимания прессы. Значит, у Эберта была любимая девушка, не просто любимая, невеста. Я еще раз взглянула на хорошенькое личико Лили. Что же произошло, если спустя 5 месяцев после разрыва Эберт уже стал тем, кем является сейчас? Судя по снимкам, конечно. «Что, так любопытно?» – раздалось из-за спины. Я вздрогнула и обернулась. Так увлеклась статьей, что не услышала, как Эберт появился в комнате. Зато сразу поняла, насколько он зол, потому что вдруг стало жарко. И Эберт смотрел на меня, как хищная птица на добычу. «Ты рано!» – пробормотала я испуганно. «Еще же и полудня нет!» «Приехал за документами!» Скайден подошел к столу и аккуратно вынул кристалл из устройства. «Кто разрешил?» «Мне что, уже и читать запрещено?» подскочила со стула. «Почему же?» Эберт миролюбиво вернул кристалл на место. «Не запрещено. Читай на здоровье». Риск развернулся и вышел. «Это еще что?» Я кинулась за ним. Оправдываться не собиралась. Зачем, если не считала себя виноватой? Но вот так прерывать разговор догнала Эберта уже на первом этаже. «Стой!» – перехватила его за руку. «Что я такого сделала?» «Ничего, кроме того, что роешься в моей личной жизни», – резко ответил Эб. «Но ты же роешься в моей. Зачем тебе досье на Рика?» «Не хочу, чтобы твой бывший выплыл откуда-нибудь из-за угла и навредил нам обоим. Знаю, такой сорт людей встречались. Он не потерпит, что ты не рыдаешь где-нибудь в углу борделя Ральфа. И лучше нападать, чем бить в ответ». Чисто деловой подход. А я уже развесила уши, что Эберту не безразлична моя жизнь. Хотя почему она должна его волновать? У нас договор, контракт. «Что, Ральф приходил?» – поинтересовался Эберт. «Да, хотел убедиться, что я еще жива», – ответила в его же манере. «Или Ральф тоже не имеет права переступать порог твоего дома? Я думала, вы друзья». «Мы друзья», – подтвердил Скайден странную истину. «И он имеет право приходить сюда, когда захочет и зачем захочет. Но тебя это не касается». «Вот как ты вспылил всего от одной статейки? Глупо, Эберт!» Видно, чаша терпения Скайдена переполнилась, потому что он схватил меня в охапку и поцеловал. На этот раз без тени нежности, жестко и жестоко, словно доказывая свою власть надо мной. «Отпусти!» – я попыталась вырваться из схватки. «И не собираюсь». Эберт потащил меня в ближайшую комнату. Но я не собиралась терпеть. Со всей силы наступила ему на ногу. Он выругался и на миг выпустил меня. Я тут же рванулась прочь. Ступеньки лестницы замелькали под ногами. Влетела в спальню, оттуда в ванную и заперла дверь на щеколду. Плохая защита от разъяренного мужчины, который скоро обернется пламенем. Но лучше такая, чем никакая. Мгновение спустя на дверь обрушился град ударов. Я сжалась в комок и забилась в дальний угол. Сколько это продолжалось? Минуту? 10? Час? Я только сильнее стискивала кулаки и бессильно плакала. Казалось, вот уже смирилась, но Эберт снова пугал меня. Да, мне было страшно выйти к тому существу, что ждало за дверью. И мысленно я благодарила тех, кто строил этот дом, потому что дверь попалась крепкая. И хотя она тряслась и дрожала, но пока еще стояла на месте. А потом вдруг наступила тишина.